Так, и откуда, значит, так. Потом взял... Да, кстати, ага. Давайте. Прекрасен облик наших будней. Глущенко издат. Николай Казаков. Дневник, 1962 год. Седьмое октября 1962 года. Воскресенье. Село Кадницы. День был солнечный, но больше я ничего не знаю, так как никуда не ходил. С вечера я поставил будильник на 7 часов, но какой к черту я был ездок. Чувствовал я себя весьма погано, тошнило, и я то дремля, то просто лежа пробыл в постели часов до 4, то есть до 16. Но оно и лучше, ибо я тут полностью очухался и даже обладал аппетитом. Так что день для меня начался в 16 часов. Я умылся. Мама покормила меня жареной уткой, которую приготовила вчера. Я выпил кофе и взялся за дела. Сперва стал чистить брюки и пиджак. Но без стирки, видимо, не обойтись. Потом взял дневник и пошел писать в бухгалтерию, так как мама слушала радио. Да, кстати, все забываю. 3 октября в 17 часов 28 минут по нью-йоркскому времени, в 0 часов 28 минут по московскому, космический корабль «Сигма-7» приводнился в 275 милях к северо-западу от атолла Мидуэй в группе Гавайских островов, в 4 милях впереди по курсу от авианосца «Кирсардж», который в марте 1960 года подобрал 4 советских солдат, унесенных на барже в океан. Астронавт Уолтер Шира пробыл в полете 9 часов 12 минут, сделав 6 витков с максимальным удалением от Земли 176 миль, то есть выше, чем наши Николаев с Поповичем. У них апогей был 251 и 254 километра, а у Шира, значит, 282. Ну и слава богу. Акула послал поздравительную телеграмму Кеннеди, передавая ему и Шира наилучшие пожелания. Пока я читал газеты с этими сообщениями, пришла Файка. Дневник пришлось прятать, хотя она и допытывалась, что это я пишу. Я увел ее домой. Часов 8 мы и она поужинали, съев утку и попив чайку. Потом она ушла, а я пошел в рабочую комнату дописывать. Но там сильно дуло, и после 11 часов я вернулся. Спать лег в 12 часу. 27 октября 1962 года, суббота, село Кадницы. День довольно теплый, градусов 8-9, сильный зюйтвест. Снег весь до грамма растаял. Небо было иногда в облаках, но большей частью ясное. Мороза ночью не было. Встал я в 9:30. Сегодня долго наводил на себя красоту, так как суббота. Брился, мылся и вообще охорашивался. Потом стал завтракать. Решил не пить больше кофе, перейти на чай, а то что-то головные боли утром. С вечера никак не заснешь, утром не встанешь. И вообще надоело. Позавтракав, я взял карандаш и стал обдумывать злободневное стихотворение на кубинскую тему. За название и основу взял крылатое выражение «венсеремос». Конечно, собственно, мои мысли выражать было нельзя, так как они идут отнюдь не в ногу с коммунистическим воззрением, и пришлось поступиться своими идеями и принять вид ярого большевика-хрущевца. Стих начал сочиняться. К обеду уже было строфы 3-4. Похлебав жиденькой похлебочки, я продолжал работу. Было уже 5 строф, еще бы одну. Кстати, начал я с последнего четверостишья. Сегодня я его укончил в черне, завтра бы почистил и отпечатал, а в понедельник свез бы в Кстово. Но часа в 4 работу пришлось бросить, так как нужно было идти к Суханову, узнать, как он насчет завтрашней поездки в Горький на распродажу, а прежде следовало заклеить сапоги, так как худые. Пока я возился с этим делом, еще обдумывал стихи, но уже ничего реального не вышло. Заплатки что-то плохо пристали, клей, что ли, плохой? Да, совершенно забыл, еще написал письмо Лильке, опять. Через месяц, ровно после последнего. Что, мол, считаю, что с ней что-то случилось, ибо она не может так внезапно оборвать переписку, и что, если она не ответит, запрошу управление милиции, что с ней, или вылечу сам. Конечно, это я уже для красного словца прибавил, но верни я сейчас разлетевшуюся в Кстове сотню, я бы вылетел. Черт с ней, мне просто интересно, какая вдруг ее муха укусила. А в милицию я напишу. Заделав сапоги, я оделся, налил в пузырек Кольки соляной кислоты, он просил вытравить надпись на пластинке, и пошел вниз. Они были в бане, я зашел к старикам посидеть. Тут в 5 часов начал вещать Левитан. Внимание, внимание! Что, мол, такое? Оказывается, послание акулы Кеннеди. Мол, приветствую ваше решение о несоприкосновении наших кораблей в Карибском море. Давайте пошлем представителей в ООН с исчерпывающими инструкциями. Нападал все на Кеннеди, что у них базы в Турции, а нам, мол, тогда почему нельзя устроиться на Кубе? Признал свинья, что у нас там ракеты, вернее, у Кубы наши ракеты, а наши офицеры их караулят. Так что, мол, не бойтесь, ничего непредвиденного не случится. Но какой это все-таки опрометчивый шаг? Разве кубинцам можно давать ракеты? Это же потомки конкистадоров, горячие, несдержанные люди. Еще Китаю бы дал ядерное оружие. Совсем бы было хорошо. А говорит подлюга, Кубе даем только оборонительное оружие, повышаем обороноспособность. Ничего себе, ракеты и самолеты дальнего радиуса действия для цели обороны. Нет, не они, а мы играем с огнем. Мы балансируем на грани войны. Может, у меня очень примитивное мышление, но я думаю только так. Я ничего не имею против Кубы. Но мудреца Хрущева в порошок бы стер. Не знаю, что бы с ним с падлой сделал. Пока Левитан вещал, пришел Колька. Мы оба выслушали заявление, потом уж стали разговаривать. Он опять завтра работает. К первому надо выпустить 1 лихтер, а еще ничего нету. План, говорит, октября выполнен на 47% и систематическое невыполнение, так что опять с Горьким ничего не получилось. Мы поднялись к ним, я посидел немного, угощали чаями и едой, но я ничего не стал. Сколько и толковали все о жизни, политике, костеря советскую власть. В 7 часу я ушел. Придя домой, взял стихи. Пошел в бухгалтерию. Не успел сделать пары отметок карандашом, явился Вовка Моралев, бывший воспитанник. Заговорили. Он все рассказывал о себе, о работе. А потом Файка пришлепала. Прислали ей ответ из Челкара по поводу алиментов, что их отослали ей по старому адресу в деревню Лахва Брестской области, а новый адрес был, да ее письма неизвестен. Что за ересь? Что за Лахва? Все время посылали сюда. Сроду адрес не менялся. Когда, говорит, вернется, за неимением адресата обратно, в Челкар, перешлем в Кадницы. Что-то натемнил там Ахметыч. Он писал. и пишет 98 рублей за июнь. А еще двадцатка где? В 10 часу я пошел ужинать, а то так и остался без ужина со всеми посетителями. Впрочем, Файка ушла уже в 10 часов. Нисколько у меня к ней нет. Ничего. Вот смотрю сколько, пытаясь отыскать хоть что-нибудь привлекающее. Нет. Если бы не этот проклятый инстинкт, и глядеть бы не стал. Как я жалею, что тогда сослабовольничал и опять связался с ней. Теперь от нее не отцепишься. Когда она ушла, я пошел в бухгалтерию писать дневник. Взял и стих, но уже ничего с ним не делал. Завтра убиться, но надо окончить. Спать лег в 12 часу.